Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Здравствуйте, профессор. Здравствуйте, ребята. А почему вы такие невеселые? А чего веселиться? На улице целый день идет дождь. Самые настоящие реки уже бегут по тротуарам. Все небо тучами затянуло, солнышко не видно. Ну что ж поделаешь, друзья мои. Осень на дворе. Пора дождей и холодных ветров. Солнечных деньков становится все меньше. Летние каникулы кончились. Время садиться за парту. Мне в такую погоду совершенно не хочется учиться. А если бы светило солнце? Когда на улице светит солнце, у меня вообще к учебе всякое желание пропадает. Интересно, какая должна быть погода, чтобы она у тебя появилась? Не знаю. Может, ураган? О, Петя, ураган – это очень сильный ветер. Порой он достигает 50 метров в секунду и без труда выворачивает с корнем большие деревья и срывает крыши с домов. Ничего себе! Ну, как тебе такая погодка? Представь, сидишь ты дома. Вдруг за окном пролетает крыша соседнего дома, а ты такой: займусь-ка я, пожалуй, математикой. Друзья мои, во время урагана лучше всего оставить все дела и укрыться в крепком, хорошо защищенном месте. Например, в подвале. А учебой можно будет заняться, когда ветер уляжется. Профессор, что это мы все про учебу и про учебу? Давайте лучше о чем-нибудь другом поговорим. Ну что ж, вижу, вам надо немного поднять настроение. Предлагаю сегодня поиграть. Неплохая мысль. Согласна. Подождите, друзья мои, подождите. Что вы делаете? Как что? Играем. Ты во что? В гонки. А я в тетрис. Друзья мои, ну уберите, пожалуйста, свои замечательные смартфоны. Я предлагаю вам совершенно другую игру. Какую? Владимир Сергеевич, у вас появился новый гаджет? Он достаточно плоский? Что? Какой гаджет? А, да, у меня появился новый гаджет, и он очень плоский. Смотрите. Что это? Он в этой коробке? Правильно, в этой коробке. Упаковочка так себе. А что внутри? Да это обыкновенные пазлы. Да, друзья мои, это пазлы, но не совсем обыкновенные. Да? И что же в них особенного? А вот что. Это наша планета Земля. А точнее, ее географическая карта. Ну, опять учеба. Что может быть интересного в географической карте? Нет уж, профессор. Лучше смартфона ничего нет. Каждый кусочек пазла – это часть нашей планеты. И мы сможем побывать на любом из них. То есть как на любом? Вы хотите сказать... Я хочу сказать, что мы сможем отправиться в то место, которое захотим. Для этого нам всего лишь надо найти и собрать нужные пазлы. Но как? Звучит неплохо. Мне кажется, можно попробовать. Ну вот и отлично. А путешествовать нам поможет... Универсальный перемещатель УП. Он вмиг переместит нас в нужное место. Ну ладно. Кто первый соберет, тот король. При чем здесь король? И вообще, тебе меня все равно не догнать. Я на даче в дождливую погоду такие пазлы собирала. Ха-ха, что-то слабо верится. Я тоже собирала и в 100 раз больше. Ну что ж, я вижу, у вас уже есть опыт. Тогда вперед. Итак, давайте посмотрим, какие цвета тут встречаются. Здесь встречаются очень даже разные цвета. Желтенький, зелененький, беленький. Коричневенький. Но больше всего синий. Все правильно, Маша. Больше всего места на нашей планете занимает вода. Это реки, озера, моря и океаны. Их обозначают на карте синим цветом. А остальные цвета для чего? Оттенками коричневого, желтого и зеленого на физической карте принято обозначать поверхность Земли, расположенную выше уровня моря. Самый низкий – это зеленый, потом идет желтый, а там, где лежит коричневый, очень высокие места. Горы? Они самые. А белым? Белым что обозначено? Это, наверное, те места, где еще не ступала нога человека. Поэтому и не знают, как их раскрашивать – зеленым или желтым. Вот бы нам попасть туда, а? Мы бы стали первооткрывателями? Нет, нет, Петя. Неизведанных мест на Земле почти не осталось. Но даже там, где еще не ступала нога человека, известно, что находится. Ведь это можно разглядеть с самолета или со спутника. Но почему же тогда там ничего не нарисовано? А это мы сейчас узнаем. Для этого нам надо собрать то место, где больше всего белого цвета. Ой, а я, по-моему, уже собрала Антарктида. Так быстро? Вот молодец, Маша. Итак, наш путь лежит в Антарктиду, самую южную часть планеты Земля. Нам потребуются солнцезащитные очки и теплые куртки. Все необходимое мы, как всегда, найдем в универсальном перемещателе УП. Но очки я еще понимаю. А куртки-то зачем, профессор? Это ведь юг. На юге в куртках будет жарко, Владимир Сергеевич. О, этот юг особенный. Ой, как тут солнечно. И снежно. Ничего себе, юг. Здесь целые ледяные горы. Маша, смотри. Ой, пингвины, какие лапочки. Они так смешно ходят. Переваливаются с ноги на ногу. Петя, а там в воде и на самом берегу, смотри. Ух ты, это кто такие? Это тюлени. Они называются морские леопарды. Ой, а там другие? А эти называются морские слоны. И слоны, и леопарды. И все морские. Вот дела. Это и есть Антарктида, друзья мои. Самый южный материк на планете. А что такое материк? Крупный массив суши, окруженный водой. Антарктиду со всех сторон омывает Южный океан. Южный? Значит, он теплый? Нет, Петя, я бы не посоветовал никому купаться в этом океане. Вода в нем очень холодная. Смотрите, а там какой-то домик. Давайте туда заглянем. Ну что ж, давайте заглянем. В Антарктиде льдины землю скрыли, льдины в Антарктиде замела пурга. Здесь одни пингвины прежде жили. Парам-парам-парам-парам-пам-пам. О, ну вот. Еще одну картошечку почистил. Снял, так сказать, верхний слой. Теперь можно и деление массы произвести. Эх, сюда бы укропчику. Жаль, нету. Здравствуйте. 33 танцующих пингвина и один тюлень. Гости! Как я рад вас видеть! Мы не пингвины. Мы... Сам вижу, что не пингвины, поэтому и рад. Ну, проходите, чего же вы? Спасибо. Вы живете в этом доме? Живу, живу. Значит, вы местный житель? Местный. Хотя, по правде сказать, в Антарктиде нет местного населения. А вы как же? Я тут временный местный житель, к сожалению. А почему? Разве вас отсюда кто-то прогоняет? Прогоняет. Кто? Давайте мы с ним поговорим и попросим этого не делать. Ох, боюсь, что вам этого не удастся. Меня заставляют покинуть этот дом местные климатические условия. А что в них плохого? Ну, холодновато, конечно, немного. Но ведь осень на дворе. Пора дождей и холодных ветров. Потом потеплеет. Не потеплеет. С ноября по февраль здесь самое теплое время. А температура всегда минусовая. А потом 8 месяцев настоящей непогоды. Такой, что ни один самолет до нас добраться не может. Как же так? А вот так. Страшные морозы не позволяют даже носа на улицу высунуть. Приходится сидеть внутри и... Заниматься математикой. Ну что ж, можно и математикой. Или вот как я, картошку чистить. И что, прямо все 8 месяцев непогоды? Вообще, погода здесь меняется очень быстро. Сейчас светит солнышко, а через час может быть такой сильный снег, что ничего не будет видно кругом. Ни пингвинов, ни тюленей, ни человека, который стоит рядом с тобой. А температура может опуститься до минус 80 градусов. Мало того, с апреля по август в Антарктиде стоит ночь. Не может такого быть. Как? 6 месяцев ночь? Вот именно. Самая настоящая, полярная. Как же так, Владимир Сергеевич? Неужели так бывает? Бывает, друзья мои. Солнце здесь не появляется над горизонтом в силу наклона земной оси. Оно просто не успевает подняться, как уже пора опускаться. Вот и получается полярная ночь. Точно! Мы здесь света белого не видим. Ого! Погода плохая. Кормят одной картошкой. Еще и ночь такая долгая. Что вы тут тогда делаете? Работаем. Здесь в Антарктиде много научных станций из самых разных стран. Ученые хотят узнать получше этот материк. Ведь здесь можно найти самые настоящие сокровища. Ух ты! Какие? Золото-бриллианты? Можно сказать и так. Для ученых любое открытие ценно. А здесь для открытий самое правильное место. Вот, например, не так давно мы нашли озеро под 4-километровым ледяным панцирем. В этом озере, возможно, находятся живые организмы, которые еще неизвестны науке. То есть их еще никто никогда не видел? Никто! Класс! Чего ты так радуешься? Да так! А как это проверить? При помощи бурения. Специальная машина углубляется все ниже и ниже под лед, пока... Не упрется в какого-нибудь монстра? А, так вот ты о чем. Все может быть, кто знает. Здесь ученые наблюдают за животными и растениями, за погодой, за движением шельфовых ледников, за тем, как ведет себя земная кора. А с ней, сами понимаете, шутки плохи. Так что, ребята, работы много. И мне отсюда уезжать никак нельзя. А как же ночь полгода? Ну и что, что ночь полгода? Зато день тоже полгода. С сентября по март. И с едой здесь все в порядке. Запасов хватает. Хотите персики? Свежие. Только вчера с большой земли доставили. Или вот минералка. Берите, не стесняйтесь. Вот укроп, правда, забыли. Ну да ладно. А вы кем здесь работаете? Поваром? Нет, я геолог. Но сейчас по совместительству повар. Ждем гостей с другой станции. Вот я и решил им сюрприз приготовить. Свое фирменное блюдо. Жареную картошечку. У аппарата 33 танцующих пингвина и один тюлень. Уже летят. Все понял. Сейчас подготовлю посадочную полосу. Все, мне пора. Надо снег убрать, а то вокруг уже сугробы намело. Владимир Сергеевич, а почему здесь осенью и зимой теплее, чем летом? Да, и вообще, почему здесь только льда? Я сейчас отвечу вам, друзья мои, но сперва сам задам один вопрос. Скажите мне, пожалуйста, вы знаете, что Земля круглая? Конечно! Конечно! Мы же не маленькие! Молодцы! Но в старину даже взрослые не все знали, что Земля похожа на шар. Что только они не выдумывали, то представляли ее в виде огромной сферы, которую подпирают слоны, стоящие на исполинской черепахе, то думали, что она плоская и лежит на трех китах, которые плавают в бескрайнем океане. Много чего фантазировали. Нет, Владимир Сергеевич, мы не такие. Мы знаем, что Земля круглая, движется вокруг Солнца. Правильно. Она делает полный оборот вокруг Солнца за 365 дней. Это время называется годом. Верно. В силу того, что ось нашей планеты слегка наклонена, северные и южные полушария нагреваются по-разному. В летние месяцы ближе к Солнцу находятся северные полушария, а в зимние – южные, поэтому в южном полушарии зимой тепло, а летом холодно.